Уильям молча смотрел, как силы покидали мать, как закрылись ее глаза, как остановилось дыхание, и он дал ей умереть неисповедовавшейся. Как мог он так поступить с матерью? С той самой ночи душа ее металась в аду, терзаемая мучениями, о которых она столько раз ему рассказывала, и некому было помолиться за нее и облегчить ее душу. Сердце его словно свинцом было переполнено чувством вины. Он даже почувствовал, как оно стало биться совсем медленно, и в этот самый момент вдруг осознал, что и его может сейчас настичь смерть. Почему он позволил, чтобы мать мучилась в этом жутком месте, когда душа ее была так же обезображена грехами, как и лицо ее страшными бородавками, в то время как мечтала она только об одном — мирно упокоиться в раю? «Что же мне теперь делать?» — вслух произнес он, и стоящие вокруг с удивлением повернулись к нему. Молитва окончилась, монахи с троем сошли с престола, а Уильям все стоял на коленях, не в силах пошевелиться. Вся паства уже вышла из церкви на солнышко, не обращая на него никакого внимания, и только Уолтер остался подле своего господина, выжидая и не сводя с него глаз. Уильям истово молился, и облик матери стоял перед его взором все время, пока он повторял «Отче наш» и те молитвы, что еще помнил. Вскоре ему пришла в голову мысль, что он может сделать для матери большее — зажечь свечи, заплатить священникам и монахам, чтобы те регулярно служили по ней мессы, и даже построить часовенку за упокой ее души. Но все, о чем бы он ни думал, казалось недостаточным. Уильям словно видел мать мысленным взором. Она трясла головой, будто была обижена и недовольна им, и приговаривала: «Сколько же мне еще по твоей милости мучиться?» Внезапно он почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. Перед ним стоял епископ Уоллеран в своем великолепном красном платье, которое было на нем на Троицу. Его черные глаза пронзительно смотрели в глаза Уильяму, и он почувствовал, что готов раскрыть все свои сокровенные мысли под этим взглядом. «Почему ты плачешь?» — спросил епископ. Уильям только сейчас понял, что у него все лицо в слезах. «Где она?» — сказал он. «Проходит обряд очищения огнем». «Ей больно?» «Ужасно больно. Но мы можем сделать так, чтобы она побыстрее прошла через это жуткое место». «Я готов на все», — Уильям всхлипнул. «Скажи, что мне надо сделать?» В глазах Уоллерана сверкнули алчные огоньки. «Построй церковь», — сказал он, — «точно такую же, как эта, но в Ширинге». Холодная ярость охватывала Алину всякий раз, когда проезжала мимо поместий, бывших некогда частью графских владений ее отца. Заросшие рвы, покосившиеся изгороди, пустые полуразвалившиеся навесы для скота вызывали злость. Выродившиеся луга наводили жгучую тоску, а от вида опустевших деревень нестерпимо ныло под сердцем. И беда была не в плохих урожаях. Графство смогло бы прокормить своих жителей даже в этот тяжелый год, если бы правил им разумный человек. Но Уильям Хамлей ничего не понимал в том, как надо вести дела. Графство было для него подобно сундуку с сокровищами, которыми он тешил себя, а не хозяйством, дававшим кров и пищу тысячам людей. Когда его крепостным нечего было есть, они умирали от голода. Если крестьяне, обрабатывавшие его земли, не могли расплатиться за аренду, он просто прогонял их. С тех пор, как он стал графом, огромное количество пашни заросло бурьяном, ее некому было обрабатывать. А ведь если бы он был немного умнее, то давно бы понял, что в конце концов это могло окончиться для него катастрофой. Самым тяжелым для Алины было то, что она во многом чувствовала себя виноватой. Когда-то это были владения ее отца, и они с Ричардом так и не смогли вернуть свои фамильные земли. Они просто сдались, когда Уильям стал графом, а Алина лишилась всего состояния. Но нанесенная рана не заживала, она терзала, мучила и заставляла Алину все время помнить о клятве, данной отцу. По дороге из Винчестера в Ширинг, сидя на груженной пряжей повозке, которой правил загорелый возчик с мечом на поясе, она вспоминала, как когда-то проезжала по этим местам вместе с отцом. Он всю свою жизнь осваивал новую землю под пашню, рубил леса, сушал болота, распахивал склоны холмов. В тяжелые годы отец всегда умудрялся отложить запас семян, чтобы помочь тем, кто был менее предусмотрительным и проедал весь свой урожай. Он никогда не принуждал крестьян, бравших у него в аренду землю, распродавать свой скот или орудия труда, чтобы расплатиться, потому что знал, на следующий год им нечем будет обрабатывать землю. Он любил землю и заботливо относился к ней, как хороший хозяин относится к дающей много молока корове. Всякий раз, вспоминая прошлое, дни, проведенные с отцом, этим умным, гордым, порой строгим человеком, Алина чувствовала острую боль утраты. С того дня, как его посадили в темницу, все в ее жизни пошло не так. За что бы она ни бралась, что бы ни делала, все теперь, по прошествии времени, казалось пустым и ненужным. Ее жизнь в замке с Мэтью, словно в царстве грез, поездка в Винчестер, тщетной надежде увидеть короля, даже самоотверженные попытки помочь Ричарду, пока тот воевал. Да, она добилась того, что многие почитают за высшее счастье, стала процветающим торговцем шерстью. Но счастье оказалось призрачным. Она обрела положение в обществе, которое обеспечивало ей спокойное, безбедное существование. Но душевная боль все не унималась. Она чувствовала себя потерянной и никому не нужной, пока в ее жизни не появился Джек. Но стать его женой ей так и не удалось, и ничто не могло утешить ее. Она возненавидела приора Филиппа, которого всегда считала своим спасителем и наставником, и годами не разговаривала с ним. Конечно, не его вина, что ей не разрешили развод, но именно он настоял, чтобы они с Джеком жили раздельно, и Алина затаила на приора горькую обиду. Она любила своих детей и поэтому очень переживала за них, ведь они росли в семье, где отец почему-то на ночь всегда уходил из дому. К счастью, пока это на них никак не сказывалось. Томми был крепким, симпатичным пареньком, очень любил гонять мяч, играть в войну, а Салли, подрастая, становилась хорошенькой, внимательной девочкой. Она могла часами рассказывать сказки своим куклам или подолгу смотреть, как работает Джек. Только любовь к ним, забота об их будущем были чем-то постоянным, святым в странной жизни, которой жила Алина. И, конечно же, она по-прежнему не сидела без дела. По окрестным деревням на нее трудились десятки мужчин и женщин, прях и ткачей. Еще несколько лет назад их были сотни, но из-за разразившегося голода и ей от многих пришлось отказаться. Делать одежды больше, чем можно было продать, не имело смысла. Но даже если бы она стала женой Джека, она бы не оставила своей работы. Еще сильнее, чем свои горести, Алина переживала за Джека. Она обожала его, и никто, кроме, пожалуй, Эллен, не знал, какой беззаветной была ее любовь. Ведь именно Джек вернул ее к жизни. Когда она, подобно гусенице, сидела в своем коконе, он вывел ее на свет Божий и доказал ей, что она бабочка. Она могла навсегда остаться глухой к радостям и страданиям, которые дарила любовь, если бы однажды он не забрел на ее потаенную полянку, если бы не читал ей свои баллады, если бы не решился в тот день коснуться губами ее губ и не разбудил осторожно, нежно дремавшей в ее сердце любви. Он был очень молод и горяч, но в то же время оказался удивительно мягким и терпеливым, и за это она всегда будет любить его. Проезжая сейчас по лесу, Алина подумала, что может встретить мать Джека. Изредка они виделись на ярмарках, а раз в год Эллен удавалось проскользнуть с наступлением темноты в Кингсбридж, чтобы провести ночь со своими внучатами. Алина испытывала к ней большую привязанность и даже духовное родство. Обе были женщинами необычного склада, но в лесу Алина так никого и не встретила. Проезжая по полям, она внимательно присматривалась к созревавшим хлебам. Урожай в этом году обещал быть неплохим. Лето, правда, было дождливое и прохладное, но зато не было наводнений, и болезни обошли хлеба стороной впервые за последние 3 года. И за это Алина была благодарна. Ведь тысячи людей жили на грани голода, и не уродись урожай, немногие из них пережили бы новую зиму. Она остановилась у пруда напоить быков возле деревни Монксфилд, входившей в графские владения. Поселение было довольно большим, вокруг на многие мили простирались богатые плодородные земли. В самой деревне была каменная церковь со своим священником, и все же в этом году засеяли только половину всей земли, на которой уже колосилась золотая пшеница, оставшаяся половина заросла сорняками. К пруду подъехали двое напоить лошадей. Алина стала настороженно присматриваться к ним. Иногда для большего спокойствия хорошо было иметь кого-то рядом в дороге. Но в то же время это могло быть и рискованно, особенно для женщины. Пока она ехала вдвоем со своим возчиком, он покорно исполнял все, что она требовала от него. Но в присутствии других мужчин он мог и не подчиниться. Слава Богу, один из путешественников оказался женщиной. Алина пристально взглянула на нее и тут же поняла, не женщиной, а девочкой. Она видела ее в Кингсбриджском соборе на Троицу. Это была графиня Элизабет, жена Уильяма Хамлея. Выглядела она несчастной и запуганной. С ней вместе был угрюмого вида человек при оружии, наверное, ее охранник. «Возможно, и меня ждала бы такая же участь», — подумала Алина, — «стань я женой Уильяма. Спасибо Господу, что дал мне силы воспротивиться этому». Охранник кивнул возчику Алины, не обратив на нее саму никакого внимания. И она решила не навязываться в попутчики. Пока они отдыхали, небо заволокло черными тучами, налетел порывистый ветер. «Гроза будет», — буркнул возчик. Алина испуганно смотрела на небо. Она не боялась промокнуть, нет, просто они могли застрять здесь, и тогда ночь застала бы их где-нибудь в поле. Упали первые капли дождя. Надо искать, где укрыться, с неохотой подумала она. Молодая графиня повернулась к своему охраннику. «Нам лучше задержаться здесь ненадолго», — сказала она. «Невозможно», — бесцеремонно отрезал тот. «Приказ хозяина». Алину возмутило подобное обращение с девушкой. «Не будь таким болваном», — сказала она. «Тебе поручено охранять твою госпожу». Человек удивленно посмотрел на Алину и грубо рявкнул. «А твое какое дело? Идиот! Сейчас начнется ливень!» Тоном знатной особы ответила она. Не можешь же ты заставить даму ехать в такую погоду. Твой хозяин велит высечь тебя за твою тупость». И повернулась к графине Элизабет. Девушка с интересом смотрела на Алину, явно довольная тем, что та вступилась за нее перед грубияном-охранником. Дождь между тем разошелся не на шутку. Алина тут же приняла решение. «Идем со мной», — сказала она Элизабет. Прежде чем охранник сообразил, что к чему, она взяла девушку за руку и повела прочь. Молодая графиня охотно повиновалась, весело вышагивая рядом, словно спешила из школы домой. У Алины было слабое подозрение, что охранник кинется за ними и попытается увести Элизабет, но в этот момент сверкнула молния и полило, как из ведра. Алина побежала, увлекая за собой девушку. Они быстро миновали кладбище и влетели в деревянный домик рядом с церковью, благо дверь была открыта. Как и предположила Алина, это оказался дом священника. Навстречу им поднялся сердитого вида человек в черном платье и с крестом на цепочке, свисавшей на грудь. Святая обязанность оказывать гостеприимство всем страждущим, похоже, стала для большинства приходских священников тяжелой обузой, особенно в нынешние нелегкие времена. Словно желая предупредить всякие возражения, Алина твердо сказала: «Мне и моим спутникам необходимо укрыться». «Милости прошу», — сквозь зубы процедил священник. Дом состоял из двух комнат и пристроенного навеса для скота, и чистотой не отличался. На столе стоял бочонок с вином. Маленькая собачонка злобно затявкала на них, как только они сели. Элизабет слегка сжала руку Алины. «Спасибо тебе», — сказала она. Глаза ее были полны слез благодарности. «Ранульф заставил бы меня ехать дальше. Он ведь никогда меня не слушает». «Не за что», — ответила Алина. «Все эти здоровяки-мужчины в глубине души — самые настоящие трусы». Она рассматривала Элизабет и вдруг с ужасом поняла, как тяжела жизнь бедной девочки. Да, быть женой Уильяма не сахар, но стать его второй избранницей — ад земной. «Я Элизабет из Ширинга», — сказала девушка. «А ты кто?» «Меня зовут Алина, я из Кингсбриджа». Она затаила дыхание, боясь, что Элизабет вспомнит ее имя и то, что она была той самой женщиной, которая когда-то отвергла Уильяма Хамлея. Но Элизабет была слишком молодой, чтобы помнить о той давней скандальной истории. «Какое необычное имя!» — только и сказала она. Из задней комнаты вышла какая-то неопрятная женщина с очень некрасивым лицом и мясистыми голыми руками. Она недоверчиво посмотрела на гостей и предложила им по бокалу вина. Алина догадалась, что это была жена священника. Он наверняка говорит всем, что она просто помогает ему по хозяйству, подумалось ей, ведь браки духовным лицам запрещены. Поэтому жены священников всегда были причиной громких скандалов. Заставить же человека прогнать жену считалось слишком жестоким и покрывало позором имя церкви. И хотя большинство людей продолжало настаивать, что священники должны всегда оставаться целомудренными и непорочными, те очень часто обходили неписанные законы, потому что знали, что такое плотская любовь, а церковь старалась смотреть сквозь пальцы на подобные связи. «Благодари Бога, женщина», — подумала Алина, — «что ты живешь со своим мужем». Охранник и возчик ввалились в дом, насквозь промокшие. Ранульф подошел к Элизабет и сказал: «Мы не можем оставаться здесь». К удивлению Алины, та сразу сдалась. «Хорошо», — сказала она и покорно встала. «Сядь», — приказала Алина и усадила девушку на место. Сама же преградила дорогу охраннику и, погрозив ему пальцем, сказала: «Если ты произнесешь еще хоть слово, я позову всех жителей деревни на помощь графине Ширинг. Они научат тебя, как надо обращаться с их госпожой». Ранульф, похоже, взвешивал все «за» и «против». «Если дело дойдет до потасовки, — размышлял он, — то со всеми, кто в этой комнате, я как-нибудь справлюсь, но если набегут из деревни, тогда, может быть, графиня соизволит отправиться в путь». Взгляд его, обращенный к Элизабет, был полон злобы. Девушка казалась насмерть перепуганной. «Итак, ваше сиятельство, Ранульф покорно просит вас выразить свою волю», — сказала Алина. Элизабет взглянула на нее. «Скажи только, что ты хочешь», — подзадоривала ее Алина. «Он обязан выполнять любые твои приказания». Глядя на Алину, Элизабет воспряла духом. Она набрала в грудь побольше воздуха и твердым голосом сказала: «Мы остаемся здесь, а ты, Ранульф, иди и последи за лошадьми». Охранник изобразил неохотное согласие и вышел. Элизабет, изумленная, проводила его взглядом. «Вот льет, точно обоссался кто», — сказал возчик. Священник скорчил недовольную гримасу. «Ничего особенного, дождь как дождь», — сказал он. Алина не выдержала и рассмеялась, а за ней расхохоталась и Элизабет. У Алины мелькнула мысль, что девушке нечасто приходится смеяться. Дождь гремел, как барабанный бой. Алина посмотрела на улицу через открытую дверь. Церковь находилась всего в нескольких ярдах от дома, но за сплошной водяной завесой ее почти не было видно. Похоже, надвигался настоящий шквал. «Ты накрыл повозку?» — спросила Алина возчика. «Да, шкурами», — ответил тот. «Молодец, а то, не дай бог, вся моя пряжа сваляется». Вернулся Ранульф, мокрый до нитки. Вновь ослепительно сверкнула молния, за ней раздался оглушительный треск. «Как бы это ни повредило урожаю», — мрачно сказал священник. «Он прав», — подумала Алина. «Все, что сейчас было нужно, — это 3 недели жаркого солнца». Снова вспыхнула молния, прогрохотал гром, и сильный порыв ветра сотряс деревянный домишко. На голову Алине упали капли холодной воды. Она подняла глаза кверху и увидела, что протекла соломенная крыша. Пришлось пересесть. Через открытую дверь дождь хлестал прямо в комнату, но никто и не подумал прикрыть ее. Все, в том числе и Алина, завороженно смотрели на бушевавшее за порогом ненастье. Алина взглянула на Элизабет и обняла ее за плечи. Девушка вся побелела от страха и дрожала, хотя было совсем не холодно. «Мне страшно», — прошептала она. «Не бойся, это всего лишь гроза», — сказала Алина. На дворе стало совсем темно, и она подумала, что уже наступило время ужина, но потом вдруг вспомнила, что еще не обедала, значит, было около полудня. Она встала и подошла к двери. Небо было свинцово-серым. В первый раз на ее памяти летом была такая гроза. Порывы ветра сметали все на своем пути. Вспышки огня освещали разбросанные в беспорядке на дворе вещи, одеяло, деревянный сундук, пустой бочонок. Алина, хмурая, вернулась к столу и села. Она начинала волноваться. Дом снова содрогнулся. Толстый столб, на котором держался край крыши, ходил ходуном. «И это самый крепкий дом в деревне», — подумала Алина. «Что же сейчас стало с хибарками бедняков?» Она посмотрела на священника. «Если будет еще хуже, нам придется собрать всех жителей и укрыться в церкви». «Я в такую непогоду из дома не выйду», — сказал священник и нервно рассмеялся. Алина не верила ушам своим. «Они же твоя паства, а ты их пастырь». Священник смерил ее презрительным взглядом. «Я отвечаю только перед епископом Кингсбриджа и не собираюсь отчитываться перед первым встречным. Я не позволю делать из меня дурака только потому, что тебе этого хочется». «Укрой хотя бы быков под навесом», — сказала Алина. Самым дорогим в таких деревнях был тягловый скот. Без него ни один крестьянин никогда не обходился, но поскольку каждому держать быков было не по карману, скот был общим. Алина рассчитывала, что священник прислушается хотя бы к этому ее совету, ведь его благополучие тоже было под угрозой. «У нас нет рабочего скота», — сказал он. «Как нет?» — Алина была озадачена. «Четырех быков мы продали, чтобы заплатить за аренду земли, а остальных пришлось зарезать. Зимой нам совсем нечего было есть». «Теперь понятно, почему поля засеяны только наполовину», — подумала Алина. «Они вспахали только те участки, где можно было использовать лошадей или тянуть плуг, впрягшись в него самим». Уильям поступил бессердечно и жестоко, заставив их продать свой скот, чтобы получить арендную плату. Значит, в этом году им никак не расплатиться, даже если погода будет сносной и удастся собрать хоть какой-то урожай. Жгучее желание задушить Уильяма охватило Алину. Снова налетел порыв ветра. Дом тряхнуло, и показалось, что половина крыши сдвинулась с места. Она приподнялась и отделилась от стены, и в образовавшуюся щель Алина увидела черное небо в сполохах молний. Она вскочила на ноги, и в этот момент крыша вновь опустилась на опоры. Оставаться в доме становилось опасным. «Беги и хотя бы открой двери церкви!» — закричала Алина священнику под грохот грома. Тот кинул на нее полный злобы взгляд, но послушался. Достав из сундука ключ, он набросил плащ, вышел на двор и сразу же исчез в пелене дождя. Алина продолжала распоряжаться. «Возчик, отведи моих быков и повозку в церковь. Ранульф, займись лошадьми. Ты, Элизабет, идешь со мной». Накинув плащи, они покинули дом священника. Ветер сбивал их с ног, и им пришлось держаться за руки, чтобы не упасть. С трудом они пробирались по кладбищу, дождь перешел в град, и крупные льдинки отскакивали от могильных плит. В углу кладбища Алина заметила одинокую яблоню. Она стояла голая, как зимой. Ветер и град сбили с нее все листья и плоды. «Опять вся округа останется в этом году без яблок», — подумала про себя Алина. Наконец они добрались до церкви и вошли внутрь. Здесь стояла такая тишина, что им показалось, они оглохли. Ни бушующего ветра, ни барабанной дроби дождя по крыше не было слышно, а удары грома больше не вызывали страха. Многие крестьяне уже успели укрыться здесь, прихватив с собой кое-какие пожитки. Сюда же они привели всю свою домашнюю живность. Цыплят в корзинах, свиней со связанными ногами, коров на веревках. В церкви было темно, и только вспыхивавшие молнии освещали ее. Вскоре возчик вкатил внутрь повозку Алины, а за ним пришел Ранульф с лошадьми. «Давай отгоним весь скот в западное крыло, а люди пусть занимают восточное, иначе церковь превратится в конюшню», — сказала Алина священнику. Все уже, похоже, поняли, что распоряжается она здесь, и священник согласно кивнул. Через минуту оба они уже были среди людей, помогая им перебраться к восточной стене. Женщины устроили детей в небольшом алтаре, а мужчины в это время привязывали скот к колоннам в нефе. Лошади от испуга выкатывали глаза, становились на дыбы, коровы же спокойно лежали на полу. Крестьяне собрались с семьями и разложили свою нехитрую еду, чтобы перекусить. Казалось, они устраиваются здесь надолго. Гроза была такой сильной, что Алина поначалу подумала, что это ненадолго, но ненастье бушевало с новой силой. Она подошла к окну. Окна, конечно же, были не из стекла. Его заменяла тонкая прозрачная материя из льна, которая сейчас лохмотьями висела на рамах. Алина приподнялась на цыпочках к подоконнику и выглянула наружу. Ничего, кроме стены дождя, не было видно. А ветер все усиливался, пронзительно завывая, и она вдруг забеспокоилась, а выдержит ли церковь? И медленно обошла все здание. За время, проведенное с Джеком, Алина научилась отличать хорошую кладку от плохой, и сейчас с облегчением вздохнула. Стены были сработаны на совесть, без единой трещины. Церковь была выстроена из тесаного камня и казалась крепкой, как скала. Жена священника зажгла свечу, и Алина сразу поняла, что наступила ночь, хотя весь день был таким темным, что особой разницы не чувствовалось. Дети устали от бесконечной беготни по боковым пределам и теперь, свернувшись калачиком, спали, заботливо укрытые одеялами и накидками, прихваченными родителями из дому. Цыплята запрятали головки под крылышки, Алина села рядом с Элизабет, прислонившись к стене. Мысли о бедной девочке, принявшей на себя обязанности жены Уильяма, те, что 17 лет назад отвергла она сама, не давали ей покоя. Не в силах сдержаться, она сказала: «Я ведь знала Уильяма, когда была девушкой. Какой он сейчас?» «Видеть его не могу», — с жаром ответила Элизабет. Алина испытала к ней глубокую жалость. «А откуда ты знаешь его?» — спросила молодая графиня. Алина почувствовала, что не сможет сдержаться. «Сказать по правде, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, я должна была стать его женой. Не может быть! А почему же не стала?» «Я отказала ему, и мой отец поддержал меня. Поднялся страшный переполох. В общем, из-за меня пролилось много крови. Впрочем, это все в прошлом». «Ты отказала ему?» Элизабет била нервная дрожь. «Какая ты смелая! Как бы я хотела быть такой же!» И опустила глаза. «А я даже слугам не могу перечить. Сможешь. Только будь посмелее. Но как? Они ведь даже не замечают меня. Мне ведь только 14». Алина на некоторое время задумалась, словно подыскивала нужные слова. «Для начала, — сказала она, — ты должна научиться передавать им все пожелания своего мужа. Утром ты спрашиваешь его, что бы ему хотелось сегодня к столу, с кем бы он желал увидеться, какую лошадь велел бы оседлать для себя, в общем, все, что тебе взбредет в голову. Потом ты идешь к повару, к дворецкому, к конюху и передаешь им распоряжение своего мужа. И он будет благодарен тебе. А с теми, кто осмелится ослушаться тебя, он будет суров. Только так люди привыкнут подчиняться. Теперь дальше. Старайся запомнить, кто охотно помогает тебе, а кто через силу. К своим помощникам проявляй благосклонность, поручай им работу, которая им по душе, а всю грязную работу пусть делают непослушные. Люди начнут понимать, что старание и послушание всегда вознаграждаются. И любить они тебя будут больше, чем у Уильяма. От него уже все стонут. Со временем ты по праву станешь настоящей графиней. Так происходит со всеми знатными дамами». «Тебя послушать так все просто», — задумчиво проговорила Элизабет. «Да нет, совсем не просто. Но если ты проявишь терпение и не отступишь, у тебя все получится». «А знаешь, думаю, я смогу», — решительно сказала девушка. «Конечно же, смогу». Постепенно сон сморил их. Алина, правда, часто просыпалась от завываний ветра. Оглядываясь по сторонам, она видела, что другие тоже клевали носом, вздрагивая и вновь забываясь тревожным сном. Где-то около полуночи она вновь пробудилась и почувствовала, что на этот раз проспала больше часа. Вокруг все крепко спали. Она вытянулась на полу и завернулась в свою накидку. Гроза не утихала. Шум дождя, хлеставшего в стены церкви, напоминал грохот разбивающихся о берег огромных волн, но Алина, вконец обессилевшая, вновь провалилась в небытие. Через какое-то время она вновь вскочила и никак не могла понять, что же разбудило ее на этот раз. Прислушалась. Тишина. Гроза прекратилась. Тусклый свет пробивался сквозь окна. Крестьяне крепко спали. Алина встала, проснулась и Элизабет, потревоженная ее шагами. Они обе подумали об одном и том же, подошли к двери, открыли ее и вышли на двор. Дождь прекратился, ветер сменился легким бризом, солнце еще не встало, но небо на горизонте уже окрасилось в розовато-серые тона. Алина и Элизабет оглянулись вокруг. Деревни больше не было. Кроме церкви не осталось ни одного целого дома. Ветер далеко разметал останки крестьянских хижин. К стене церкви привалило откуда-то два толстенных бревна и ничего, кроме торчащих из грязи глиняных печей, не напоминало больше о том, что некогда на этом месте стояли дома. На окраине бывшей деревни еще высились 5 или 6 крепких зрелых дубов и каштанов, да и те, похоже, потеряли немало сучьев. Молодые же деревья повырывало с корнем. Потрясенные видом полной разрухи и опустошения, Алина и Элизабет прошлись по бывшей улице. Она вся была усеяна покореженным деревом и мертвыми птицами. Они вышли к ближайшему пшеничному полю. Оно выглядело так, словно на нем всю ночь выгуливали огромное стадо скота. Хлеба полегли, местами были вырваны с корнем, стебли обломаны, спелые колосья побиты дождем. Земля была разворочена и насквозь пропиталась водой. Алина была в ужасе. «О, Боже!» — с трудом произнесла она. «Что же люди будут есть?» Они прошли по всему полю. Урон был страшный. Потом поднялись на вершину холма и осмотрели окрестности с высоты. Куда ни кинь взгляд, повсюду лежали загубленные хлеба, трупы животных, поваленные деревья, дома были стерты с лица земли, луга затоплены. Картина разрушения была ужасающей, и Алина явственно ощутила, что произошла катастрофа. Ей подумалось, что Господь спустился над Англией и одним ударом снес все, что человек построил и вырастил на земле, кроме церквей. Элизабет тоже испытала сильное потрясение. «Какой ужас!» — почти прошептала она. «В это невозможно поверить! Ничего же не осталось!» Алина мрачно кивнула, и слова ее прозвучали словно эхо. «Ничего, урожая в этом году не будет. А как же люди?» «Не знаю», — ответила Алина, и, испытывая одновременно чувство сострадания и страха, добавила: «Зима будет кровавой». Раздел второй. Как-то утром, через месяц после той страшной грозы, Марта сказала Джеку, что ей не хватает денег на хозяйство. Джек каждую неделю приносил ей по 6 пенсовику, да и Алина давала столько же. На эти деньги ей приходилось кормить 4 взрослых и 2 детей, покупать дрова и тростник для камина. Но в Кингсбридже было немало семей, которые тратили столько же, да еще умудрялись одеваться и платить арендную плату. Джек, конечно же, удивился, чего это ей вдруг понадобились дополнительные деньги. Марта выглядела смущенной. «Все так подорожало», — сказала она. «Пекарь теперь просит целый пенни за 4-фунтовую буханку». «А пенни? За 4-фунтовик?» Джек был вне себя от ярости. «Проще сделать печь и самим выпекать хлеб. Ну, иногда я это делаю, правда, в кастрюле». Джек кивнул. Он вспомнил, что на прошлой неделе Марта и в самом деле два или три раза пекла хлеб. «Но мука тоже стала очень дорогой, так что мы ничего не выгодаем», — сказала она. «Тогда будем покупать зерно и молоть его». «Это же запрещено. Мы обязаны пользоваться монастырской мельницей, да и зерно тоже недешево». «Да, ты права». Джек почувствовал, что говорил не то. Хлеб стал дорогим, потому что поднялись цены на зерно, а зерно стало безумно дорогим, потому что во время грозы погиб весь урожай. Это был тупик, и выхода из него не было. Он видел, как мучается Марта. Она всегда переживала, если он был чем-то недоволен. Джек улыбнулся ей и ласково похлопал по плечу. «Не горюй, это не твоя вина», — сказал он. «Но ты так рассердился, не на тебя». Джек чувствовал себя виноватым, ведь Марта скорее бы отрезала себе руку, чем стала его обманывать. Он до сих пор не мог понять, почему она так предана ему. «Если это любовь», — размышлял Джек, — «то как она выдерживает? Ведь и сама она, и все вокруг знали, что для него не было никого дороже Алины». Однажды он уже собрался было отослать ее из дома, чтобы она смогла забыть о своем влечении к нему и, может быть, влюбиться в хорошего человека. Но сердце подсказывало ему, что этим ничего не поправить, а Марта будет еще больше страдать, и все осталось по-прежнему. Джек достал из кармана туники кошелек и вытащил из него три серебряные монетки. «Давай попробуем жить на 12 пенсов в неделю», — сказал он. Эти деньги казались очень большими. Ему платили всего 24 пенса в неделю, хотя еще приплачивали свечами, одеждой и обувью. Джек допил свое пиво и вышел из дома. Для начала осени было необычно холодно, погода все еще приносила неожиданности. Он быстро пошел по улице и вскоре очутился на монастырском дворе. Рассвет едва занимался, и рабочие только начинали сходиться. Джек не спеша осмотрел строящийся фундамент нефа. К счастью, он был почти закончен, ведь зима обещала быть ранней, и с раствором тогда пришлось бы помучиться. Взгляд его остановился на новых поперечных нефах. Как ни гордился он своим творением, но настроение оказалось испорченным. После бури вновь появились трещины, а его церковь должна быть построенной на века. Озадаченно покачав головой, Джек по винтовой лестнице стал подниматься на галерею. Ему так хотелось посоветоваться с кем-нибудь, кто строил похожие церкви, но ни в Англии, ни даже во Франции никто так высоко еще не взлетал. Так, в раздумьях, он поднялся до самой крыши, даже не заметив, что галерея осталась далеко внизу. Свинцовые листы уже уложили, и в башенках, которые раньше мешали стоку воды, у их основания проделали желобки. Ветер здесь на крыше был очень сильным, гораздо сильнее, чем на земле, и Джеку все время приходилось искать глазами, за что бы уцепиться и не упасть. Ему очень не хотелось стать первой жертвой на строительстве своего собственного собора. Он стоял, не шевелясь, и задумчиво глядел в пространство. Ему показалось, что сила ветра, пока он поднимался, увеличивалась очень несоразмерно, и тут его осенило. Он нашел ответ на мучивший его вопрос. Трещины были вызваны не тяжестью купола, а его высотой. Он не сомневался, что его церковь была достаточно крепкой, но он совсем забыл о ветрах, а они с такой силой хлестали по высоким стенам собора, что вполне могли разрушить их. Ощущая на себе могучую силу ветра, Джек мысленно представил, какую нагрузку испытывает находящееся у него под ногами так тщательно продуманное во всех мелочах сооружение. Он настолько хорошо знал каждую деталь здания, что всем своим существом ощущал, какое напряжение оно испытывает под порывами ветра, словно сам был частью стен. Но они не гнулись, они давали трещины. Джек был уверен, что нашел объяснение, но что он мог придумать? Надо было срочно укреплять верхний ярус окон, но как? Сделать ложные подпорки под стены, но тогда исчезнет это удивительное ощущение легкости и изящества, исходившее от собора, чем он так гордился. Если это поможет и нет другого выхода, что ж, придется так поступить. Он стал спускаться вниз. Радостного возбуждения, которое он обычно испытывал, найдя ответ на трудный вопрос, сейчас не было. Ему казалось, что придуманный им выход убивает его мечту. «Я просто оказался чересчур самонадеянным», — размышлял он. «Вбил себе в голову, что смогу построить самый красивый на свете собор. Откуда такая уверенность, что у меня получится лучше всех? Чем я отличаюсь от всех других? Надо было просто добросовестно скопировать проект опытного мастера и на этом успокоиться». Возле чертежного настила его ждал Филипп. Он был явно чем-то обеспокоен и, похоже, не спал всю ночь. «Нам придется сократить расходы на строительство, без предисловия», — сказал он. «У нас нет денег, чтобы продолжать с прежним размахом». Этого Джек боялся больше всего. Ураган уничтожил урожай во всей Южной Англии, и монастырь, конечно же, тоже понес убытки. Когда речь заходила о сокращении затрат на строительство, Джек всегда очень переживал. Где-то в глубине души он даже боялся, что если работа затянется, он может не дожить до того дня, когда собор будет закончен и предстанет во всей красе. «Зима не за горами», — сказал он, как бы между прочим. «Тогда и можно будет работать помедленнее, тем более в этом году она придет рано». «Ну, не так рано, как ты думаешь», — мрачно ответил Филипп. «Я хочу сократить расходы наполовину и немедленно». «Наполовину?» Джек был уверен, что ослышался. «С сегодняшнего дня начинаем увольнять рабочих со стройки, оставляем столько, сколько обычно занято зимой». Такого решения Джек никак не ожидал. Летних рабочих распускали всегда в начале декабря, и всю зиму они либо строили дома, либо мастерили телеги и бороны для себя или для продажи. На этот раз их семьи не обрадуются, увидев их так рано, сказал себе Джек. «А ты подумал о том, что отправляешь их по домам, где люди уже голодают?» — спросил он приора. Филипп в ответ только зло посмотрел на него. «Конечно, ты все понимаешь», — сказал Джек. «Прости, что я задал тебе этот вопрос». «Если я не сделаю этого сейчас», — твердо сказал приор, «то однажды в воскресенье в разгар зимы все рабочие встанут у ворот монастыря и потребуют денег за свой труд. И что мне останется? Показать им пустую казну? А кто же спорит?» Джек беспомощно пожал плечами. «Это еще не все. Больше ни одного человека нанимать не будем, даже на место тех, кто уйдет сам». «Но мы и так уже месяцами никого не берем. Альфред? Это совсем другое дело». Джек почувствовал себя неловко. «Ну ладно. Не нанимаем, так не нанимаем. И никаких переводов на более оплачиваемые места». Джек согласно кивнул. «Так уж повелось, что подмастерье или простой рабочий часто просили назначить их каменщиками или каменотесами. Если другие ремесленники считали, что те постигли секреты мастерства, их просьбу удовлетворяли, и монастырь прибавлял им жалование. «Но право перевода принадлежит ложе каменщиков», — сказал Джек. «С этим я не спорю, просто прошу каменщиков повременить, пока не кончится голод». «Я им передам», — уклончиво ответил Джек. Он с беспокойством подумал, что ложе такая просьба может не понравиться». А Филипп настойчиво продолжал: «Отныне не будет никаких работ и по престольным праздникам». Таких дней в году было немало. Обычно они были днями отдыха, но оплачивать или не оплачивать их работнику зависело от того, как он договорится с работодателем. В Кингсбридже взяли за правило, что если два праздника выпали на одной неделе, один из них оплачивался, а второй нет, и на работу можно было не выходить. Большинство предпочитало во второй праздник работать. Теперь же такого выбора у людей не будет. Второй день станет и нерабочим, и неоплачиваемым. Джек с трудом представлял себе, как он объяснит это на ложе своим собратьям. «Я думаю, было бы лучше предложить им самим обсудить твое мнение, а не просто объявить, как о чем-то уже решенном». Филипп замотал головой. «Они решат, что тут можно спорить и что я могу пойти на уступки. Потом предложат работать половину престольных праздников и разрешить им переводить на лучшие места какое-то количество работников». «Приор, безусловно, прав», — подумал Джек. «Но ведь это же вполне разумно», — тут же вслух добавил он. «Конечно, разумно», — вспылил Филипп. «Но на мировую я не пойду. Даже те меры, что я предлагаю, уже недостаточны. Об уступках с моей стороны не может быть и речи». «Ну хорошо, хорошо», — примирительно сказал Джек. Он понял, что сейчас убеждать Филиппа бесполезно. «Что-нибудь еще?» «Да. Прекрати закупать новые материалы. Используй до конца те запасы камня, железа, дерева, которые пока есть». «Но мы не платим за дерево», — возразил Джек. «Да, но зато платим за перевозку». «Ты прав, согласен». Джек подошел к окну и окинул взглядом монастырский двор, где были аккуратно сложены камень и лес. Он сразу же без труда определил, сколько и чего было в запасе. «Я думаю, с меньшим количеством рабочих нам этого хватит до следующего лета», — сказал он, немного подумав. Филипп тяжело вздохнул. «Боюсь, будущим летом мы никого не сможем нанять. Все будет зависеть от того, сколько будет стоить шерсть. Тебе лучше сразу предупредить их». «Неужели дела так плохи?» «Хуже на моей памяти не было. Все, что нужно сейчас стране, это 3 года хорошей погоды и хороший король». «Вот тут я с тобой соглашусь», — сказал Джек. Филипп ушел к себе в дом, а Джек все утро провел в мучительных раздумьях. Что же теперь будет? Как продолжать строительство нефа? Либо пролет за пролетом, начиная от перекрестья и дальше к западной стене, либо начать с фундамента и по всему периметру здания класть горизонтальную кладку, поднимаясь вверх. Второй способ был более быстрым, но тут требовалось много каменщиков. Джек сначала собирался строить именно так, но теперь передумал. С меньшим количеством рабочих можно было возводить неф только по пролетам. И еще одно преимущество такого способа привлекало Джека. Любые изменения, которые он вносил в свой замысел, можно было испытать сначала на одном или двух пролетах, прежде чем переносить их на все здание. С грустью размышлял он и о том, к чему приведет их в итоге отсутствие денег. С каждым годом работы будет все меньше и меньше. Мрачные мысли лезли ему в голову. Год от года он будет стареть, станет совсем седым и слабым, и, так и не завершив дело своей жизни, умрет и похоронят его на монастырском кладбище в тени недостроенного собора. Колокол прозвонил полдень. И Джек отправился на собрание ложи каменщиков. Они сидели за элем с сыром, и он впервые заметил, что у многих не было даже хлеба. Джек попросил тех, кто обычно уходил обедать домой, ненадолго задержаться. «У приора почти не осталось денег», — сказал он. На моей памяти не было еще ни одного монастыря, который рано или поздно не разорился бы, — с ухмылкой произнес один из самых опытных каменщиков. Джек пристально посмотрел на него. Звали человека Эдвард Двойной Нос, из-за того, что на лице у него была огромная бородавка размером с нос. Он был отличным каменотесом, мастером вытачивать круглые формы, и когда нужно было изготовить колонну или барабан купола, Джек всегда обращался к нему. «И все же, — сказал он, — признайтесь, что в нашем монастыре дела обстоят гораздо лучше, чем где-либо еще, хотя и приор Филипп не всесилен». Он не может предотвратить ураганы и неурожаи, поэтому ему приходится тоже сокращать расходы. Я хотел сказать вам все как есть до того, как вы разойдетесь на обед. Начать с того, что новых запасов камня и дерева мы делать не будем. Прослышав про серьезный разговор у каменщиков, стали сходиться и ремесленники из других лож. Этого запаса дерева «Нам на зиму не хватит», — сказал старый плотник Питер. «Должно хватить», — ответил Джек. «Строить будем медленнее, ведь нас теперь будет меньше. С сегодняшнего дня сокращаем число работников». И тут же понял, что допустил ошибку. Начинать надо было не с этого. Отовсюду послышались негодующие возгласы. Все заговорили хором. «Надо было как-то поосторожнее», — подумал Джек. Но если бы знать как... Мастером он был уже 7 лет, но ни с чем подобным ему не приходилось сталкиваться. Общий шум заглушил голос Пьера Парижанина, каменщика, пришедшего в Кингсбридж из Сен-Дени. За 6 лет, что он жил здесь, его английский все еще был далек от совершенства, а когда он злился, его и подавно с трудом можно было понять. Впрочем, это его ничуть не смущало. «Нельзя увольнять людей во вторник!» — кричал он. «И то верно!» — поддержал его Джек-кузнец. «Надо дать им доработать хотя бы до конца недели!» Следующим в разговор вступил сводный брат Джека Альфред. «Я помню, когда мой отец строил дом графу Ширингу, а Уильям Хамлей пришел и разогнал всех рабочих, то Том сказал ему, чтобы он всем заплатил за неделю вперед и держал за усы лошадь Хамлея, пока тот не соизволил выложить денежки». «Спасибо и на том, Альфред», — подумал Джек. А вслух настойчивым голосом сказал: «Но это еще не все. Отныне по престольным праздникам работать не будем, как не будет и переводов на более оплачиваемые места». Все зашумели еще громче. «Невозможно!» — выкрикнул кто-то, и еще несколько голосов подхватили: «Невозможно! Невозможно!» Джек не выдержал и тоже закричал: «О чем вы говорите? Если у монастыря нет денег, то где же их взять, чтобы заплатить вам? Что вы заладили? Невозможно! Невозможно! Ей-богу, как дети малые в школе, когда зубрят латынь!» Снова заговорил Эдвард Двойной Нос. «Мы тебе не дети, мы ложа мастеров. Только у нас есть право переводить людей с места на место, и никто не смеет лишать нас его. А если на дополнительную оплату нет денег, — взволнованно сказал Джек, — тогда как?» «Я в это не поверю», — вступил кто-то из молодых каменщиков. «Это был Дэн Бристол, сезонный работник». Искусным каменотесом его, пожалуй, назвать можно было с трудом, но кладку он делал старательно и быстро. «Как ты можешь так говорить? Он, видите ли, не верит. Что ты вообще знаешь о монастырской казне?» «Я знаю то, что вижу», — ответил Дэн. «Разве монахи голодают?» «Нет». «Свечи в церкви есть?» «Есть». «Вина в погребах хватает?» «Вполне». «Приор что, ходит босым?» «Никогда. Деньги есть, просто он не хочет нам платить». Несколько человек выразили шумное согласие с Дэном. Он и впрямь был во многом прав, кроме одного. Вино у монахов давно кончилось. Но разве кто-нибудь поверил бы сейчас Джеку? В глазах членов ложи он защищал интересы монастыря, что было явно несправедливо. Ему совсем не хотелось отвечать за принятые Филиппом решения. «Послушайте», — умолял Джек, — «приор только просил меня передать вам его слова. Я вовсе не уверен в том, что он говорит всю правду. Но если Филипп утверждает, что денег у него недостаточно, а мы ему не верим, то что нам остается?» «Мы можем все до одного прекратить работу», — сказал Дэн, — «прямо сейчас». «Правильно», — поддержал его чей-то голос. «Они становятся неуправляемыми», — вдруг осознал Джек, и сильное волнение охватило его. «Подождите, подождите», — сказал он, отчаянно пытаясь подобрать нужные слова, чтобы хоть как-то успокоить людей. «Давайте сейчас вернемся к работе, а ближе к вечеру я попробую убедить приора Филиппа изменить свои намерения. Не думаю, что нам следует приступать к работе», — сказал Дэн. Джек не мог поверить, что все это происходит наяву. Осуществлению его мечты могло помешать все, что угодно, но чтобы строители отказались делать свое дело, такого он предположить не мог. «Но почему вы не хотите продолжать работу?» — недоуменно вопрошал он. «Беда в том, что половина из нас даже не знает, заплатят ли нам за оставшиеся дни недели или нет», — сказал Дэн.